зеленых пузырчатых пришельцев окружили и увели. Космические динозавры столпились вокруг нас. «Просто поверить не могу!» — воскликнул диплодок. «Прямо комикс какой-то! Профессор Стего собственной персоной! Динозавр, открывший нам, что в отдаленнейшем будущем маленькие двуногие будут заливать хлопья молоком! Изобретательница Кнопки! Она здесь, среди нас, со своей гориллой!» «Не гориллой, а человеком, отцом!» — поправила Стего. И все динозавры наперебой загалдели. «Какая она умная! Сколько она знает!» «А чем это создание отличается от гориллы? Башмаками?» Профессор Стего продолжила. «Он сопровождал меня в страннейшем путешествии в будущее. А теперь, прежде чем мне проститься с ним и улететь с вами, космические динозавры, я хочу, чтобы мы спели ему одну из наших любимейших динозавровых песен». Они исполнили замечательную доисторическую песню на 6 голосов под названием «Ой, да то не вечер трудного дня». Потом проникновенную песню, начинавшуюся словами «Пожалуйста, не вымирай, а то и мне придется тоже». Потом галактические полицейские отдельно спели веселую песню о том, как здорово быть галактической полицией, носиться по всей Вселенной на крутых космических байках и спасать людей. «Песня и танец галактической полиции». «Мы галактическая полиция, на мега-супербайках под сирену и мигалку мы несемся от планеты до планеты, обгоняя кометы, как настоящие герои суперманча. Кукарача, 2 билета нам без сдачи. Мы галактическая полиция, свирепые лица, и каждый преступник, мошенник и жулик, карманник, медвежатник, бандит и троглодит перед нами дрожит. Задыхается, икает, мелко вздыхает, бледнеет, синеет и даже коченеет. Мы галактическая полиция, высокая эрудиция, могучие лапы, слышите растяпы, роговые пластины, вы как богатыри из былины, шипованный хвост, немыслимый рост. Бравый сержант, мистер Обана Флекс, это, конечно, тиранозавр Рекс. Мы галактическая полиция. Кто намылился, пожалуйте бриться к нам. Профессор Стега, наш лидер и герой, за нее мы стоим горой. Кто ее обидит, белый свет не увидит. Покажем ему, где раки зимуют, и как капусту шинкуют, и как тесто месят. Нас бесят такие мерзавцы, полугуманоиды, эллиптоиды, кракозябры. Не динозавры, а мы, галактическая полиция. До свидания, дорогой слушатель. Танцуй с нами, прыгай на татами, ешь корнеплоды. Мы не уроды, мы галактическая полиция. Заводи, сержант Плекс. Профессор Стега, пожалуйте на борт. А пока танцуют все. Мы галактическая полиция. А потом они снова все вместе спели «Сама посадила жестковолосые беломокрые хрустяторы, сама буду поливать». Старинную динозавровую песню, сочиненную лично стеговой тетушкой Кнопелией. Что может быть прекраснее слаженно поющих динозавров?